Аса. Имя Аса, по мнению большинства гибраистов, означает «лекарь» или «врач». Так назывался третий царь отделенного царства Иудейского, внук Рваама и правнук Соломона. Воцарился он в 20-й год царствования Иерваама и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авессалома, третий царств, 15:9-10. О нем написано так. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Хотя в действительности Давид приходился ему не отцом, а прапрадедом. Но в Библии довольно часто встречается, что отдаленного предка называли отцом. Аса в начале своего царствования выполнял значение своего имени. Старался лечить свой народ от губительной болезни, которой Израиль был предрасположен еще в дни Моисея, и которая называется «поклонение иным богам и служение идолам». Написано, что он изгнал блудников и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, то есть Соломон, Рваам и Авия. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Третье царство, 15 глава, с 11 по 13 стих. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и срубил ашеры, в русском переводе стоит посвященные дерева. И повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, исполнять закон его и заповеди. И отменил во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца. И спокойно было при нем царство. 2 Паралипоменон, 14 глава, с 3 по 5 стих. Проведя религиозные реформы, Аса не забыл и государственной обороны. Построил укрепленные города, окружив их стенами с башнями, с воротами и запорами. Организовал войско. Из колена Иудина у него было 300 тысяч вооруженных щитом и копьем, а из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. В царствовании Асы Зарай Ефиоплянин с миллионным войском и 300 колесниц двинулся завоевывать Палестину. Дошел до Мареши, около 20 километрах на северо-запад от Хеврона. Аса со своим войском выступил на защиту родины. Построились к сражению на долине Цифата у Мареши. Аса обратился с молитвой к Богу. «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш». Да не превозможет тебя человек. И Господь помог Асе. Находники были разбиты и уничтожены. Иудеям досталась громадная добыча, в том числе множество стад мелкого скота и верблюдов. 2 Паралипоменон, 14 глава, с 9 по 15 стих. Археологам еще не удалось установить, кто был этот Зарай-Ефиоплянин. Раньше некоторые историки и богословы думали, что это был египетский фараон Азаркон II, но в Библии слово «куши» означает и ефиоплянина, и темного араба, и теперь одни предполагают, что Зарай ефиоплянин был одним из египетских военачальников, который погиб со всей армией, а о своих поражениях египтяне умалкивали. Другие же думают, что Зарай был одним из арабских князей, которому удалось подчинить себе других или подговорить и двинуться завоевывать Палестину. Как доказательство, что это были арабы, а не египтяне, обращает внимание, что в числе добычи, какая досталась Асе, было множество стад мелкого скота и верблюдов. Возвращавшегося царя Асу встретил пророк Азария, сын Одедов, с таким наставлением и пророчеством. «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, Он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника, учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. 2 Паралипоменон 15:1-7. Услышавши это наставление, Аса ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Торжествующим иудеям и вениамитянам стали переселяться из колена Симеонова, Ефремова и Манасина, потому что увидели, как Господь поддерживает царя Асу. Начатые религиозные реформы Аса решил довести до благословенного конца. Устроили особый праздник, во время которого из захваченной добычи принесли в жертву 700 из крупного скота и 7000 из мелкого скота. Вступили в завет с Господом и клялись, что будут служить Господу и наказывать противящихся. И дал им Господь покой со всех сторон. 2 Паралипоменон 15:15. Переход многих к иудейскому царю Асе встревожил израильского царя Ваасу, и он решил построить город Раму на дороге с севера в Иерусалим, чтобы не допускать переходящих. Этот город первоначально принадлежал колену Вениаминову, но почему-то оказался во владении Ваасы. Аса не хотел из-за этого начинать войну с Ваасой. Опустился на политическую сделку. Забрал серебро и золото из сокровищ дома Господня, из царского дома, и послал в дар сирийскому царю Винодаду, прося его заключить с ним союз и притиснуть Ваасу, царя израильского. Винодаду это было очень выгодно, что разделенный еврейский народ настолько враждебен друг против друга, что одна часть нанимает его бить другую часть. Посланное Винодадом войско опустошило несколько городов в земле Нефалимимовой, и Вааса, опасаясь войны на два фронта, прекратил строительство Рамы. Из заготовленного Ваасой материала Аса построил себе два города – Геву и Мисфу. Прозорливец Анани пришел к Асе и укорил его за то, что он понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога своего. Напомнил ему, что когда он уповал на Господа, то победил громадную армию кушитов, ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. И добавил: «Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя воины». 2 Паралипоменон, 16 глава, 7 по 9 стих. Это не смирило, а рассердило Асу. Им овладела гордость. Прозорливца Ананию заключил в тюрьму. В то время притеснял Аса и многих из народа. На 39-м году царствования Асы какая-то болезнь поразила его ноги, а с ног перешла до верхней части тела. Это был голос Божий, призывавший зазнавшегося царя к покаянию. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Библия не против врачей. В апокрифической книге Иисуса сына Сирахова 38:1-2 читаем так: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего врачевание». Хороший врач сознает, что он помогает больному, если ему Господь поможет правильно определить болезнь и указать против ее верные средства. Но медицина становится идолом для тех, которые не полагаются на Бога, а возлагают упование на врачей, которые, как и все люди, не свободны от ошибок и не всемогущи. Царю Асе врачи не помогли. Он проболел 2 года и умер. Помня его прежние заслуги, похоронили его в городе Давидовом и в честь его сожгли великое множество разных благовоний. Но это не изменило факта, что начавший свое царствование очень хорошо, закончил его очень плохо. Аминь.